античные времена этот язык звучал на узких улочках и в сенате, в банях и на трибунах Колизея, на галерах и на полях сражений. Позже этот язык объединил таких гениев, как Ньютон и Галилей, Лейбниц и Леонардо да Винчи, Везалий и Нострадамус. Знали его, естественно, и все средневековые студенты. Язык в истории Италии – тема нашей сегодняшней беседы. У меня сегодня в гостях историки Алексей Юдин и Александр Горелов. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Неймингген, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Александр Горелов, выпускник Московского физико-технического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических и философских наук, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации. Язык – штука интересная. В первую очередь, инструмент объединения народов. Ну, мы можем понять, что в Древнем Риме все было на древнеримском языке. Больше известным нам, ну, я имею в виду в плане бюрократическом, официальном, учебном и прочее. Древнеримский язык нам больше известный как латынь. Естественно, там присутствовало и множество других, но это, так сказать, официальный государственный язык, который в том или ином виде, в виде литературных памятников и каких-то документов дошел до наших дней. На основании этого языка, собственно, возник нынешний итальянский язык, многие другие языки Европы, которые в той или иной мере трансформировались. Но если ты знаешь латынь, ты можешь понять, что говорит испанец, что говорит португалец плюс-минус, и даже что говорит, допустим, англичанин в той или иной степени. Но здесь больше в минус, чем в плюс. Конечно. Ну, тем не менее, достаточное количество латинских слов все-таки было абсорбировано. Как получилось, что латинский язык «паночка возьми, да и помре»? Вот после завоевания варварами как бы утратил свою актуальность, или это был естественный процесс? Вот, собственно, с этого и начались все споры о языке в Италии, да? Когда, вернее, Италия пыталась состояться как Италия. Собственно, вопрос сводился к тому первому, да, варианте. На каком языке, собственно, говорили в Древнем Риме? Был ли это язык вот той высокой письменности, да, или там высокой бюрократии, вот того античного наследия, или же разговорный был какой-то иной, да? Вот, собственно, созревает вопрос о неком народном языке. Кто на чем говорил. Да. И якобы, по одной из версий, из этого народного языка еще Древнего Рима и происходит, собственно, итальянский язык таким, каким его видели, ну, предположим, там в XVI веке. Другой вариант говорил о том, что вот как раз с падением Римской империи, нашествием варваров, латынь, как таковая, смешалась с варварскими различными языками, диалектами, и оттуда стартует вот то, что мы можем пока назвать приблизительно итальянским. Собственно говоря, на этот момент, если мы его обозначили 16 век, никто еще точно не мог ответить на вопрос о том, что такое, собственно, итальянский язык. Западную Римскую империю постоянно беспокоили набеги варваров, что в конечном итоге и привело к ее упадку. В 410 году вестготами был взят Рим. В 455-м вечный город был снова захвачен, разграблен и разрушен, на этот раз вандалами. В 476 году вождь германцев Адаакр заставил последнего западного римского императора Ромула Августула отречься от престола. Этот год, 476-й, и принято считать конечной датой существования Западной Римской империи. Первый документ на так называемом народном языке относится к 960-му языку. Это судебный акт. 960-му году. Да. Простите. 960-му году. Это судебный документ, что очень интересно, да? Так называемый плачето Капуано, то есть приговор, решение Капуанского суда, где впервые в юридических формулировках, которые, конечно же, латинские, употреблены вот эти вот фразы, и они зафиксированы в тексте, на вот этом протонародном языке. Причем интересно, да, что включена народная речь в письменной фиксации, в юридическую форму, чего раньше не было. Потому что все должно было быть только на латынь. И, собственно, юридической силой обладала только латынь. Как сейчас, например, да, в церковном каноническом праве. До сих пор в католической церкви именно принятым к исполнению является приговор на латыни. Так было тогда, естественно, в то время и в гражданском судопроизводстве. Но здесь... Потом впервые, да, были вот эти вот формулы. Но здесь речь идет не о приговоре, а речь идет о показаниях свидетелей. Это формулы. Там ситуация была такая, что существует такой монастырь Монте-Кассино, аббатство бенедиктинское, очень известное, очень крупное, основанное еще святым Бенедиктом в VI веке. Так вот, у этого аббатства какие-то земли в результате там, ну, всяких нашествий и так далее, в общем, эти земли потерялись. Кто-то их захватил. Кто-то известно, их захватил. Это все обозначены, эти, да, персонажи, и это судебная тяжба. Да, да, и тяжба вот по поводу этих земель, и нужно было заслушать свидетелей. И вот эти свидетели, между прочим, эти свидетели, это не были люди уж из совсем каких-то народных низов, которые не умели говорить по-латыни. Они умели говорить по-латыни, поскольку это были священники и нотариусы. То есть, следовательно, по-латыни они должны были уметь говорить. Но они, тем не менее, говорят именно на народном языке, вот, на, как это тогда говорили, вульгаре, да, то есть вульгаре – это народный язык. Вот, вот есть это, тогда есть все-таки, эти свидетельства. Говорили вульгаре. Все-таки это латинская форма. Вульгаре. Да, это все-таки уже более позднее. Это итальянизированное. Из-за чего и были споры, это как раз в XVI веке. Вульгаре – латинская форма. Вульгаре – уже итальянская форма. Ну, вот эта форма, ну, скажем так, современных позиций во многом странная. Она, конечно, не латинская, но она и не то, что сейчас называется итальянским языком. Она какая-то такая, и даже не промежуточная. Какие-то слова, ну, явно родственные, понятные по смыслу. Угадываемые, но, с точки зрения современного итальянского языка. Ну, какие-то не такие. Вроде бы латинизированные, вроде бы нет. Ну, Pidgin Latin. Да, но так или иначе, вот этот 960-й год считается как бы точкой возникновения, днем рождения, годом рождения, да, итальянского языка. Поэтому вот на 1960-м праздновалось тысячелетие, как бы, да, истории итальянского языка. Почему они все-таки говорили вот на этом языке, хотя могли бы говорить и по латыни? Очевидно, для того, чтобы эти их свидетельства были понятны всем в суде. Да. Да. Это вот как-то, видимо, задача, которая ставилась. Чтобы действительно все поняли, что вот на основании этих показаний, собственно, землю там передают, допустим, от одних владельцев к другим. Ну, в дальнейшем... Мы толком не знаем, как это происходило. Разумеется, происходили какие-то эти постепенные изменения в языке, в разговорном языке, которые начались, собственно, еще даже до падения Римской империи они начались. Вот. Но письменный язык, он, как всегда, меняется медленнее, чем устный. И то, что остается в документах остается, как правило, именно письменная речь. Но она тоже претерпевает, разумеется, какие-то изменения. Там очень интересно вот за этими изменениями тоже следить. Вот в латинском письменном языке во времена Средневековья. Там в какие-то эпохи мы видим, например, вырастание двух крайностей. Одни авторы приближают, стараются приблизить свою речь к такому разговорному языку. Какие-то тонкие грамматические формы утрачиваются, какие-то окончания там съедаются. Другие авторы, напротив того, вырабатывают специфический такой маньеристский латинский язык. Они применяют вокабулы, которые, ну, вообще, где они такие вокабулы только отыскали. Какие-то такие редкие грамматические формы специально выискивают и применяют, чтобы вот подчеркнуть именно, что это латынь, а не разговорный язык. Ну, так или иначе, время идет дальше, и возникает, ну, вот когда мы можем говорить о какой-то литературе уже на народных языках или диалектах. Как ни крути, да, но первым диалектологом и человеком, который во многом даже с политических каких-то позиций осмыслял вот эту очень непростую ситуацию Италии, был Данте. «De vulgari eloquenza», его сочинение о народном красноречии. Это первое исследование, во многом даже такое геополитическое исследование разных языков, принципов построения и мониторинг ситуации в Италии. У него была очень интересная, довольно оригинальная схема, там языки ок, языки си, как он их там различал и так далее. Но в чем, так сказать, была идея? Найти некий язык, который бы соответствовал вот возможностям литературы, да, то есть, собственно говоря, рождающейся культуры. Угу. Что это за язык? Какой? Северный, южный, срединный, там, условно говоря, неаполитанский, венецианский, тосканский и так далее. То есть он исследует впервые вот эту ситуацию с народными языками, хотя пишет на латыни. Данте Алигьери, знаменитый итальянский поэт и философ, родился в 1265 году во Флоренции. Данте признан одним из основателей литературного итальянского языка, создатель знаменитой комедии, позднее получивший эпитет «Божественный», введенный Джованни Боккаччо. В своем произведении Данте описывал состояние душ умерших в трех царствах потустороннего мира – аду, чистилище и раю. В «Божественной комедии», как в зеркале, отражается средневековый образ видения мира. У него довольно странная концепция, ну, странная с современной точки зрения, конечно, весьма оригинальная. Ну, во-первых, у Данте нет идеи, вот, которую, значит, я здесь озвучивал, о постепенном изменении языка. У него библейская схема. Библейская. Значит, Адам говорил, разумеется, на еврейском языке, ну, там, на языке Библии, на древнееврейском, на иврите, да, как мы его назовем. Вавилонская башня. Строительство Вавилонской башни привело к тому, что Бог смешал все языки, и вот возникли эти народные языки. Вот они тогда и возникли во всем своем многообразии. А что касается латыни, то латынь – это некий искусственный язык, который выработали ученые люди именно для литературных целей. Это язык грамматический, это язык с фиксированными какими-то правилами. Вот такая идея, да, латынь – это искусственный язык, это а вульгары, интересно. Вот эти вот народные диалекты – это то, что существует очень с Вавилонского… Очень интересно исторически, да, что созревает какая-то другая ситуация, да, большие образцы для подражания, хрестоматия – это, конечно, латынь, это античность, да, это прежде всего Цицерон, это Вергилий, по ним учатся, на них ориентируются, им подражают, но уже что-то родилось такое, что требует своего раскрытия, да, собственно, созревает вот эта Италия, да, созревает какое-то новое чувство, то есть мы готовимся уже, чтобы что-то такое новое сказать об этом народе, об этой земле, да, ее исторической судьбе, и мы должны найти для этого язык. Ну, на самом деле, я думаю, что очень большую роль в омертвении латинского языка сыграл захват Рима варварами, потому что он утрачивает статус государственного с этого момента, насколько я понимаю. Нет, не утрачивает. Очень вот это как забавно. Сказал, да. Один итальянский исследователь, в 60-е годы было, 19 века, такая фразочка, он говорит, знаете, я вам могу сказать точно, что в настоящий момент Римская империя не существует. Однако, когда она прекратила существование, мы со всей очевидностью не можем вам сказать. Может быть, это на 1809 год, когда Наполеон прекратил существование Священной Римской империи. Может быть, другая дата. Может быть, какая-то такая. Да? Сейчас ее нет. А вот когда она исчезла, точно не знаю. Нет, ну, во-первых, варвары, во всяком случае, их верхушка, безусловно, в той или иной мере умели говорить на латинском языке. Вот. Во-вторых, этих варваров было, честно говоря, не так уж и много. Вот ни в одной из завоеванных стран. Это было действительно, ну, слой общества, может быть, привилегированный слой общества, но, в общем, небольшой по численности. И никуда не девались, собственно, римляне. Да, никуда не девался вот тот народ, который там жил, и все те культурные, да, люди, образованные, которые там жили. Тогда это... вопрос, почему язык начал отмирать? Да. Язык начал отмирать, потому... Ну, собственно, он отмирать не начал, если говорить про Италию. Мы ведь про Италию сейчас говорим. Трансформироваться, да. Скажем так. Вот. Трансформироваться, да. Язык начинает трансформироваться, потому что он перестает... Как это... Ну, потому что перестают работать процессы, которые поддерживают норму. Норму языка что поддерживает? Образование, там, использование языка в административных каких-то целях и так далее. В связи с упадком школьного образования, в связи с упадком административной жизни, все это в какой-то мере, разумеется, продолжается, но просто, что называется, не с таким размахом, как в Римской империи. Неоднократно происходят попытки как бы восстановления, да, да. Достоинства, смысла, статуса каролинского возрождения, ориентированного на латинский образец. Так, да. Аттоновское возрождение также ориентировано на высокие латинские образцы. Да, как все время есть попытка достичь какой-то планки. Но при этом ситуация постоянно меняется. И вот эти изменения, конечно, очень интересно проследить. И Данте, вернемся к нему, да, вот был первым, по сути, кто пытался зафиксировать эти изменения. И исходя из вот рассмотренной им картинки, такой как бы панорамы, да, языковой, он сделал весьма интересное умозаключение. То есть, по его критериям, он выдвинул какие-то определенные критерии о блистательном, да, или блестящем народном языке, о сивом языке, который объединил бы все. Ни один из существовавших на его время народных языков, по критериям Данте, не подходил на эту роль. Даже его родной тосканский. А о венецианцах, например, о которых мы говорили неоднократно, да, он вообще выносит крайне уничижительные суждения. Вот послушаем Данте, по крайней мере. Венецианцы даже и недостойны чести выслеживать у них народную речь. Ну, то есть, вот высокую народную речь. Да? И если кто из них, погрязший в заблуждении, еще бы и чванился, пусть он припомнит, не сказал ли он когда-нибудь. И далее следует очень интересная фраза. «Per le plaghe de Dio». «Тунон верас». Ну, то есть, ну, ради язв Христовых там, ты не увидишь. Ну, дословно. Что он имеет в виду? Плаги, пьяги, «л» от латыни осталось, да? И верас тоже форма явно латинского происхождения. То есть, венецианцы сохраняют эти латинизированные формы. Поэтому, заключает Данте, другой бы сказал, поубывал бы просто, да? А он пишет. Поэтому, обсудив все сказанное в настоящей главе, мы не считаем, что ни романьольское, ни ему, как сказано, противоположное, ни венецианское наречие той блистательной народной речью, которую мы разыскиваем, не является. Все. И вот это сочинение Данте как раз стало камнем преткновения для очень-очень многих теоретиков, практиков и так далее впоследствии, которые, во-первых, оспаривали то, что Данте это все писал. Другие говорят, что, вы знаете, он писал о стиле, а не о литературе. Или он писал о литературе, а не о стиле. То есть, на самом деле, это все было как-то вот не в кассу. Да? Но, тем не менее, авторитет Данте велик. Это один из трех венцов, да? Наряду с Петраркой и Боккаччо. С ними все ясно. А вот с Данте возникают проблемы. Поэтому те, которые в дальнейшем, об этом скажем, развивал тосканскую теорию, как бы тосканскую версию, да, как Пьетро Бембо, как раз говорил, что вот у Данте тоже свои шероховатости. Он там диалектизм использует. У него есть торжественность, но нет приятности, например. Если взять «Божественную комедию», самый главный, да, литературный труд нового итальянского языка, да, написанный в XIV веке, ну вот, да, там, как для нас Пушкин – это наше все, да, для итальянцев это Данте – это наше все, может быть, даже еще в большей степени, чем для нас Пушкин. Ну, мы там, если вот его сейчас будем читать, мы там увидим много грамматических форм, которые в современном итальянском, ну, не используются и производят действительно впечатление каких-то диалектизмов. И в этом смысле Данте, ну, это было так не, это не, так не только для нас. Пьетро Бембо, по большому счету, видел там тоже какие-то шероховатости. И именно поэтому, при всем том, что он восхваляет язык Данте, он Данте... Этот же язык Данте предлагает использовать с осторожностью. Вот Петрарка и Боккаччо – это другое дело. Вот. Ну, мы понимаем, что чем отличается язык Петрарки от языка Данте. Ну, прежде всего, ну, в поэзии, если говорить. Прежде всего, у Данте гораздо шире, что ли, ну, регистры. Да? То есть, у него... Он говорит с разными персонажами там, в своем там, аду, чистилище, рай. Некоторые из них говорят на очень хорошем, там, высоком языке, о высоких материях, там, философских, божественных, религиозных. Другие говорят, ну, там, в аду, там, разные же люди, да, там, и там и проститутки какие-то, и какие-то садомиты там, разного происхождения, вот, и так далее. То есть, в общем, палитра слоев языка, которые при этом задействованы, очень широкая. У Петрарки нет. У Петрарки лирическая поэзия. Франческо Петрарко, итальянский поэт, родился в 1304 году. Сын флорентийского нотариуса. Изучал право в Монпелье и учился в Болонье. В 1326 году стал клириком, возможно, также был членом ордена францисканцев. Петрарко является родоначальником гуманистической культуры эпохи Возрождения, наряду с Данте и Боккаччо, создателем итальянского литературного языка. Его канцонеры еще до начала 17 века выдержали около 200 изданий. Среди произведений Петрарки – трактаты, сонеты, баллады, мадригалы на латинском и итальянском языках. Одно маленькое лирическое отступление по поводу Данте. В этом году вышел роман одного английского писателя Гриффита, который посвящен, собственно говоря, персонажу божественной комедии Данте. Священники с помощью бутылки пива и куска мяса вылавливают из расщелины в земле демона из девятого круга ада. Демон подросток, двоечник, отец у него работает истопником вот как раз на этих самых в аду там, да. На котлах, да. Да, пьяница, алкоголик, бьет его сестру и мать, ну, в общем, мерзость, запустение, и вот он попадает на землю. И через какое-то время понимает, что ад-то не там, откуда его выловили на кусок мяса и бутылку пива. А то, что это ад, который написал Данте, собственно, да, там совершенно особая система. Да. То есть Данте по-прежнему остается актуален космополитическим всем. Интересен, да. Да, это как бы некая исходная схема, да, вокруг которой выстраиваются другие какие-то концепции в культуре, осмысления. То есть Данте – это действительно мощнейший камень, на котором строится не только итальянская культура, но и вообще европейская ситуация на это ориентируется. Но отметим все-таки, да, что мы сейчас говорим преимущественно о XIV веке. Да. То есть Данте, конечно, XIII, и вот XIV век, да, Трачента, становится как бы золотым веком, как это назовут уже в 18-м, да, те, кто хотел вернуться куда-то, для итальянской вообще культуры, литературы, для языка. Даже создается такой миф, что в то время, во времена Боккаччо и Петрарки, все говорили на этом прекраснейшем, замечательном, золотом итальянском языке. Но это уже поздний миф, уже миф 18 века. Да, вот здесь вопрос, Алексей. Но он говорит именно об этом времени. А вообще, житель Флоренции, допустим, мог понять жителя Тосканы? И... Нет, Флоренции мог, потому что Флоренция в Тоскане. Может быть, других городов Тоскана? Других городов, с некоторым, да, напряжением, да, может быть, да, и нет. Да. Конечно, между флорентийским и тосканским все-таки есть некоторая разница. Есть, житель Милана, житель Неаполя. О, вот это уже вот гораздо сложнее. Это я вас умоляю, да. То есть еще возникает понятие таких локальных диалектов. Я прошу прощения, вот в связи с этим, о чем вы спросили, вот как раз у Данте в аду он встречает, в одном из кругов ада, он встречает Пьер де Лавинья. Пьер де Лавинья – это, да, придворный, канцлер, да, крупный политический деятель императора Фридриха II. Фридрих II, император, да, Гогенштауфен, и король Южной Италии, король сицилийский. Да. При его дворе существовала школа в XIII веке, ну, скажем так, ну, течение, да, школа в смысле течения, такой придворный поэзии, придворной сицилийской поэзии, вот, во многом родоначальной для итальянской литературы. Да. Об этом шли споры. Откуда литература и как бы язык из Франции, из Южной Франции, провансальской, или же это сицилийская школа? И один из представителей ее, конечно, был Фридрих II. Сицилийская школа, во-первых, сама, возможно, ориентировалась на провансальскую. Было влияние, безусловно. Да. Во-вторых, там были и другие процессы, там, скажем, религиозная поэзия Монте-Кассино на народном языке, было и такое, гимны. Вот. Но так или иначе, Пьер де Лавинье был один из крупнейших представителей вот этой вот сицилийской куртуазной поэзии. И Данте его встречает в аду как самоубийцу, вот в том кругу, который посвящен который принадлежит самоубийцам, которому принадлежат, лучше сказать, самоубийцы. И, ну, на самом деле, был ли Пьер де Лавинье самоубийцей, это, в общем, спорно, вопрос, но Данте так считал. Данте его туда воткнул. Но интересно, что, говоря с Пьером де Лавинье, Данте обращается к нему не напрямую, а через переводчика, то есть через Вергилия. Он просит Вергилия там, спросить о чем-то у своего собеседника. Это говорит о том, что для Данте Пьер де Лавинье человек, с которым он напрямую говорить не может. Да? Вот это человек другого языка. Да, языковой барьер. Да, даже в своих каких-то эстетических критериях все-таки Данте достаточно политизирован. И вот это, конечно, его минусы, как бы, да, с одной точки зрения, но особенно с современной какой-то политкорректностью, с другой стороны, это колоссальные плюсы, потому что он создает как бы свою какую-то вселенную, да, где все расположено в определенной иерархии, исходя из его очень жестких воззрений. Что касается Петрарки, то у Петрарки немножко другая была ситуация. Петрарка, вот, ну, мы говорим такие слова, там, возрождение, гуманизм. Вот Петрарка был в этом смысле, да, одним из первых представителей этого самого гуманизма. То есть, что имеется в виду? Другого взгляда на культуру, другого взгляда на образование. Человек, который считал, что действительно, вот, ну, схоластика, да, тогдашняя университетская схоластика, это не то, что нужно, это какие-то бесплодные логические тонкости. А нужно что-то совсем другое. Нужно образование основывать на изучении древних классиков. У Петрарки эта идея очень сильно была связана с его национальными идеями. Ну, конечно, схоластика, тогдашние схоласты, самые главные их представители – это кто? Это какие-то северяне, это англичане, там, Оккам, например. Вот это варвары, которые испортили наш язык. Язык схоластов – это не язык Цицерона, это испорченная латынь. Надо вернуться к языку Цицерона. Я, пишет Петрарка, полюбил Цицерона даже еще до того, как его читал. Вот это замечательная фраза. И он старался сам писать такой совершенной латынью, как Цицерон. То, что создавалось на латыни, было адресовано к потомкам. При этом на свои вот эти вот консоны, да, консоньеры уже как сборник, собственно, народные. На вульгары, да. Да, на вульгары. Ну, Петрарка смотрел как на некие упражнения такого второго плана. Что происходит в результате, да? В итальянской культуре, в истории языка и как бы для нас, прежде всего, актуальны его произведения на народном языке. Латинский как бы уходит на второй план, потом вообще вырождается, превращается в какую-то археологию. И его замысел, да, как бы перелицован, переиначен. Приходит другое время, другие потребности. А когда вот этот народный язык становится, ну, скажем так, универсально народным? Процесс постепенно. Вот разгорается 16 век, это мощный толчок, понятно, возрождение, какие-то новые потребности, новые вкусы и так далее. Да, кстати, первичный этот самый гуманистический проект приводит к забвению вульгары, да, вот этого народного языка, потому что латынь позиционируется как образец. Соответственно, вот связанный, да, момент с творчеством Петрарки, Боккаччо как бы описывается как кризис вульгары. Ну, несмотря тут на то, что как бы оно развивается, да, но в сравнении с латынью как бы вещь вторична. Тут надо сказать, что для вот национального самосознания итальянцев того времени очень важно, что мы наследники римлян, что это язык Цицерона, Цезаря, это наш язык. не испорченный варварами. Вот его-то мы и будем возрождать как универсальный культурный язык. Ну, как возрождать? Вот вопрос. Вот как возрождать? И тоже разгорается спор о том, что такое подражание и кому подражать. Подражаем кому-то одному, например, Цицерону, или подражаем по совокупности какому-то коллективному языку. Об этом очень серьезно спорят. И спор имеет, конечно, некие такие политические ориентиры. Но вот, собственно, с Пьетро Бембо, да, известным, вообще блистательным совершенно персонажем своего времени. Это и дипломат, он и историк, он и литератор, он то и сё, и пятый-десятый, и, наконец, кардинал, да, Пьетро Бембо. Хотя у него были там всякие семейные, квазисемейные истории и так далее, ну, неважно. Да, дружил с Лукрецией Борджа, да. Да-да-да, ну, видимо, платонически так дружил. Ну, вероятно. Вот. Так вот, Пьетро Бембо впервые выступает с теорией явного приоритета тосканского языка. Но что за тосканский язык? Это язык, опять же таки, собственно, вот этого 14 века. Это не язык разговор. Язык Боккаччо, да, и Петрарки. То есть Бембо выдвигает как бы некую итальянскую норму, так же, как раньше выдвигали латинскую норму. Это язык классиков, язык древности. То есть Петрарка и Боккаччо становятся на место Цицерона и Вергилия. Нужно и заметить. Вот им и надо подражать. Нужно, а что такое заметить. Настоящий разговорный язык сегодняшний, ну, по отношению, да, к Бембо, Флоренции, а это не важно, это другая история. Это прошло 150 лет, да, уже. Всего лишь. То есть это, ну, грубо говоря, почти то же самое, как если бы в наше время какой-то вот, ну, сторонник чистоты языка стал бы говорить, мы будем говорить исключительно на языке Пушкина. Вот. А то вот этот вот разговорный язык, да, это все мы отвергаем. Ну, сейчас нам это трудно себе представить. А для того времени это, ну, скажем, еще бы, может быть, более радикальный даже был проект. Потому что, конечно, ну... Вот, конечно, вопрос, да, о том, хотели ли они всех приучить вот к разговору на таком языке, или же речь шла по-прежнему о языке высокой культуры. Ну, скорее всего, вы так. Вы знаете, да, тут ведь вещь-то такая... Как в исходном варианте лингвист по образованию, я могу сказать, что язык, который перестает развиваться, засоряться, пополняться неологизмами, варваризмами и всякими прочими измами, этот язык умер. Поэтому нравится нам или не нравится, какой у нас сейчас русский язык и какие словари нам сейчас предлагают, но это процесс неизбежный, потому что он заложен в диалектике развития языка. И вот то, что вы сказали относительно тосканской нормы, ну, как бы это присуще очень многим политическим деятелям всех времен и народов. Да, вернуться к истокам, к корням, Золотому веку, да, и прочее. Но, с другой стороны, язык как инструмент политики – это инструмент консолидации. И единый универсальный язык нужен любому государству, которое хочет, собственно, осуществлять государственные функции и бюрократические функции на каком-то заданном пространстве. Ну, при всем желании не вернешься ты к языку Пушкина, даже если ввести его преподавание во всех школах. Ну, разумеется. Но это наша сегодняшняя, да, точка зрения. Да. И как тоже бывший филолог и падший лингвист, да, я могу сказать, что это мы сейчас так смотрим, диалектически, как бы с точки зрения какого-то прогресса, изменений тогда, в общем-то, языки очень часто рассуждали как о нечто, ну, неком таком сложившемся, да, застывшем. Сформировавшимся, да? Ну да, поэтому надо все-таки вернуться. То есть, да, идея Золотого века, да, она не только имеет какие-то там историосовские контуры и так далее, политические очень часто, но и лингвистические. Эту идею, да, о флорентийских привилегиях, да, о приоритетах флорентийской нормы выдвигают не флорентийцы. Да, Бембо, да, венецианец. Но он как раз проводник и очень яркий, да, вот этой вот теории, связанной с Флоренцией. Тогда же Рим становится тоже тосканским. При папе Льве X. Медичи. Все говорят на тосканском языке. Тоскана – культурная столица, которая задает тон также и в Риме. И вот очень интересно, появляется такая диалектика, очень непростая, двух столиц. Ну, Рим пока столица папского государства. Нет никакого единого государства в Италии. Папское – одно из центральных, там, крупных, задающих какую-то политическую интригу и так далее. Рим и Флоренция. И вот это как бы, да, два полюса вот этого эллипса, как они очень часто, да, описывали в истории языка. Политический и культурный центр. И надо добиться согласования этих двух полюсов. Рима и Флоренции. Не дай бог, чтобы они вступили в контакт. Позднее Манзони, о котором мы будем говорить, Александр Манзони, как раз вот обращал внимание на это, что надо как бы вот согласовать эти два полюса. При уже фашистском режиме говорили просто об оси Рим-Флоренция, которая является как бы организующей вообще и для государства, и для культуры. Вот что мы должны развивать. Рим-Флоренция. Действительно, полюсы итальянского эллипса. Тут очень интересно, что ну, даже не только при Бембо, немножко раньше, даже еще в 15 веке, писатели разных других мест итальянских, ну, например, Неаполитанского королевства на юге, начинают писать на тосканском этом самом. Ну, вот, например... ну, Флоренция вообще была своеобразным культурным знаменем, да, Италии. Да, конечно. Тоже... Если посмотреть, сколько и кого там было, то оно сразу все становится понятно. Ну, тоже, конечно, это все происходило. Ну, вот, например, там Джованни Джулиано Понтано, такой вот неаполитанский как раз автор, тоже крупный государственный деятель там. Он к чему стремился? Он, конечно, стремился так или иначе к какой-то унификации Италии. По крайней мере, к установлению добрососедских отношений между крупнейшими итальянскими государствами. Для чего? Для того, чтобы противостоять внешней экспансии, которая опасность все время была. Вот. Да, здесь надо сделать лирическое отступление для наших зрителей, что в представлении современного человека Италия, вот она и есть Италия. Да. Италии как таковой тогда не было. Равно как не было как таковой. И Германии, и... Очень важное наблюдение. Да, и весьма такой условной Франции, опять же скажем. Потому что если там брать Лангедок, Бургундию, Нормандию, Эльзас или еще что-то, это все большие разницы с значительной степенью автономии существа. Вот. Италия – это тоже набор городов, стран, по сути, условно объединенных. Вот есть Римская империя, вот то-то, условно, условно. Вот. А есть вот как бы... К 15 веку это уже набор, скажем так, не столько даже городов, сколько вот нескольких... Все-таки, ну, сравнительно крупных, да, образований, да, государственных, да. Но вот одним из них было как раз Неаполитанское королевство, которое было, очень между бедный. Прочим, именно там испанская, в общем-то, да, земля, да, арагонская, да, точнее. Вот. Так вот, Джованни Джулиано Понтано, вот этот самый, писал на тосканском наречии. Почему? Потому что для него уже это был какую-то вот объединяющую роль. Это именно тосканская культура. Или он видел. Эталон. Эталон какой-то. При том, что для него, конечно, да, этот язык был, ну, скажем, ну, как вот латынь, да, примерно такая же разница. То есть, почему бы тогда и не латынь? Нет, вот мы будем по-итальянски, но все-таки итальянский – это вот какой-то... Да, конечно, это влияние бембизма уже, да, в полной мере, когда тосканская норма создается как некая организующая, да, это действительно образец, некий камертон, да, возможно... Не подлежащий изменениям. Или все-таки... А вот это очень спорная такая вещь, да, но так или иначе, это некий камертон для появления вот этой будущей Италии. Да, ну здесь надо сказать, что в любой стране, в которой сохраняется государственность, идет какое-то развитие, эти споры не прекращаются. Ни в одной. Соответственно, это вопрос о формах государственности. Конечно. Конечно. Вот, потому что язык, да, это единый язык, унифицированный язык. Конечно. Это прежде всего инструмент государства, конечно, и его политики. А как ты будешь строить Вавилонскую башню, если все говорят на разных языках? Давайте посмотрим, как итальянцы построили свою, в 19 веке. Тут очень интересная специфика Италии. Дело в том, что, ну, вот если сравнить Италию с какими-то другими странами, которые, скажем так, централизовались раньше, ну, например, Франция или там, Англия или Россия, то мы... Ой, вы знаете, ой, да, ой, да, сейчас. Ну, сейчас давайте ладно. Не будем. Да, нет. Потому что если мы возьмем вельский, шотландский... Тем не менее. Давайте лучше Россию, матушку, так нет. слегка. Ну, главное Франция. Сейчас. Вот Франция да, прекрасный да, образец. Хорошо. Франция и Германия. Хорошо. Вот это вот так очень вот, справедливо было отмечено. Так вот, ну, мы видим, что... Обычно, что называется, да, вот норма языка становится, ну, какое-то, скажем так, столичное словоупотребление. Да. Вот. Практически везде. Да. А в Италии не так. В Италии сначала сложилась вот норма, а потом это стало централизованное государство с вообще совсем другой столицей. Ну, вот Франция как раз была первой, пожалуй, европейской стороной, где вот произошла такая заточка под столичный образец. Моноцентристская, да, организация политическая и языковая. И это происходит довольно быстро там, да, как бы сначала еще существуют вот эти вот местные диалекты, там отъезжая от Парижа на 50 километров, ты уже можешь просто не узнать, да, и не понять ничего, тут раз, и вот здесь как раз, да, очень интересная такая проекция появления абсолютистского государства, да, где эмблематичными, да, организующими являются что? Двор, армия, полиция, это, собственно, полицейская организация, ну, в хорошем смысле слова полицейская, но так или иначе, все вот как бы, да, стремится к подражанию, столичного, да, Версаль, например, да, это вот модель, ну, в абсолютистском варианте. Ну, да. В Италии такого нет, однако. Появляется тоже теория о lingua cortegiana, то есть о придворном языке. Каком, спрашивается, придворном языке? Римском. Забывать, да, еще о наследии 18 века в Италии. И об Австро-Венгрии. Да, особенно да. для севера это да. актуально, да? Ну, конечно, весь 18 век проходит под знаком Франции. Да, просвещение, да. там, Вольтер, Дидро, энциклопедисты, это как бы самое-самое. Ну, честно сказать, во Франции, ой, в Италии вообще влияние Франции всю жизнь было довольно сильное, и политическое, кстати, временами, и культурное. Да, да, конечно. Видишь, целые жанры, например, рыцарский роман, который довольно, скажем так, бодро развивался в Италии, но это все произведение на французском, потому что считалось, что именно в таком вот, да, жанре надо соблюдать как бы на французские нормы. Ну, так если взглянуть на Россию, то тоже Марко Поло пишет свои да, известные да. воспоминания, скажем так, хотя непонятно, что это такое, да, да миллионы. Для Италии это ну, не то чтобы норма, это традиция, и в то же время это проблема, которая обостряется в конце 18 века, естественно, с пришествием нашего большого друга Бонапарта. Ну и, да, и да. Пушкин в лицее учится приоритет французскому языку. Но при этом... Только после наполеоновских войн русский начнет как-то выдвигаться. Да. Тут мы видим вот как раз в 18 веке, особенно там к концу, что вот эти вот теоретики языка, они размежевываются по очень интересному вопросу. Ну вот по поводу как раз пуризма, да, языковой чистоты. Мы видим, что как раз противники просвещения французского, они противники и французского влияния. Они за чистоту языка против заимствований. В основном обсуждается вопрос заимствований. Что же касается... Например, вот такого теоретика, как Чезаротти в Падуанском университете, то он, наоборот, он говорит, что в заимствованиях ничего плохого нет. Это они могут быть уместными и так далее. Но он-то как раз, он любитель просвещения, Массо. Вольтера, французской революции да, да, и Наполеона. Да. И вот это вот происходит как бы первичная такая, да, дифференциация политических сил в Италии. Традиционно как бы распределяешь на масонов, да, клерикалов, потом там приходят коммунисты и так далее, там происходит небольшое смещение вот этого политического фокуса, но в данном случае, да, это люди века просвещения. Оппонент, да, родоначальник пуризма, священник Антонио Чезаре, да. как раз говорит о противоположном. Туда, обратно, вернуться в 13 век к этому удивительному языку. У них какие-то очень странные, очень наивные соображения. Да, о 14 веке. Да. От Тречента. Он говорит, что практически все, и не только там Боккаччо и Петрарко, но даже и в судах, и в таможне, вообще все говорили на этом изумительном вот, чистом итальянском языке. То есть какие-то рождаются новые химеры, и само по себе движение итальянского пуризма очень смешное, но очень показательное с исторической точки зрения. Ну, это времени. Всегда есть и нынче, и у нас есть но пуристы. Это, вот, конечно, интересно, да, в какие моменты, исторические моменты, этот пуризм в языке, скажем так, как болезнь обостряется. Аналогичный процесс мы увидим уже в 20 веке. Да, а вы знаете, обычно эти процессы обостряются, когда обостряется некая борьба за власть, когда патриотические за идеи... За идентичность, так называемую. Да, да. Тем более национальную идентичность. Да. Вот 19 век, идут вот эти процессы брожения умов, главным образом, ну, скажем так, людей севера Италии. Это, во-первых, идеи освобождения от австрийского господства, а во-вторых, идеи действительно объединения Италии. Там разные проекты выдвигаются, как бы нам ее объединить. Ну, в общем, исторически там не такая простая вот эта интрига, но, в общем, в результате удается, действительно, в 60-61 годах, там Гарибальди, например, был такой очень известный военачальник. Да. Музей Гарибальди на Сардинии, да, это их все. Да. На Сицилии. Высадка на Сицилии. Нет, не высадка на Сицилии, музей. А, музей, да. Музей в Сардинии, везде площади. Кавура до Гарибальди. Кавура до Гарибальди. Везде, да. Да. Кавур – это как раз первый министр Сардинского королевства. Да. А Гарибальди – это вот такой харизматический военачальник, которому удается действительно, в общем, ну, завоевать. Там разные плебисциты это поддерживают все, да. Он завоевал почти весь Апеннинский полуостров, кроме, собственно, области вокруг Рима, Лацио. Это рудимент папского государства. Это ему уже не дали сделать. Джузеппе Гарибальди, знаменитый итальянский революционер. Вступив в 1832 году в тайное общество «Молодая Италия», он принял виднейшее участие во всех попытках объединения Италии. В 1848, когда в Италии вспыхнула открытая революция, Гарибальди стал во главе революционных батальонов и начал борьбу с Австрией за полную политическую и национальную независимость Италии. После 1848 года Гарибальди продолжал поддерживать своим оружием все революционные вспышки не только в Италии, но и за ее пределами. Да, ну вот Рим не завоевали, а где же столица-то вот этой вот, вот единого этого уже не Сардинского королевства, а Итальянского королевства? Где же оно у нас будет? Ого, во Флоренции, конечно. Культурной столицей Италии. Конечно, Флоренция. И столицу в 1864 году переносят в Флоренцию. Вот как раз вот этот вот доклад Алессандро Манзони, который в это время президент парламентской комиссии по языку. Да, по унификации языка. Да, его вот этот доклад, который называется «О единстве итальянского языка и о средствах для его распространения». Вот этот доклад 1868 года он делает, когда столица во Флоренции. И этот самый парламент, в котором он работает, находится во Флоренции. Манзони сам человек севера, из Милана. И первый вариант романа «Обрученный», про который мы очень говорили, написан именно по-милански. Вообще, это роман, это вот, ну, если там Пушкин – это наше все, да, для итальянцев. После «Божественной комедии», да, это номер это два. Это вторая, да, книга. Ну, как, не знаю, «Война и мир». То есть, школьники итальянские этот роман изучают в течение нескольких лет, просто читают его на уроках, страница за страницей. То есть, да. Образы, какие-то схемы, то есть, они вот являются архетипичными во многом для итальянского сознания. Фактически, Манзони очень сильно, конечно, продвинул то, что мы называем итальянским языком. Потому что все эти мечты пуристов о языке Петрарки и Боккаччи, это все, конечно, очень здорово, но а как вот сейчас нам на нем говорить и писать? Так вот, Манзони очень сильно расширил его возможности именно благодаря тому, что написал фактически первый современный роман на итальянском языке. Совершенно верно. Ну, как он его писал, да, на протяжении скольких лет, как он его переделал? Все это история, как бы, создания современного итальянского языка. И, собственно, своему одному другу Манзони пишет, что на каком, собственно, языке мы будем говорить с объединением Италии? Мы спорим об этом уже несколько веков, у нас нет ни одного проекта конкретного. Да? То есть необходимо было создать это в данный момент. Mm-hmm. И Манзони прилагает усилия, конечно, и создает в основном как бы, ну, художественные свои силы, да, благодаря этому произведению, обрученный вот этот вот современный итальянский язык. Но это еще только как бы модель, надо ее внедрить. И вот, собственно, этот доклад посвящен и методам внедрения этого языка в общественную жизнь Италии. Посмотрим, да? Ну, есть разные исследования на эту тему, но к 1861 году, то есть году объединения Италии, на итальянском языке, ну, скажем так, италофонами, по разным замерам, было от 2,5 до 9,5% населения. Причем около 75% было неграмотными. То есть говорили и как бы адекватно понимали вот этот вот новый язык, ну, 10%. Но это по самому большому подсчету. Значит, необходимо было расширить вот эти вот рамки, да, употребления и, собственно, вхождения в культуру этого нового итальянского языка. Какие механизмы? Прежде всего, школа. Преподавание должно вестись на этом языке. Далее. Судопроизводство. И вот мы видим, что вот такими как бы, да, государственными механизмами унификации и распространения нового языка становится бюрократия, то есть суд и все государственные службы, и главная армия. Еще до Первой мировой войны. Первая мировая война внесет уже как бы окончательную ясность в этот процесс. И, конечно, школа. И это все вот как бы проект и замысел Манзони, предложенный в 1868 году. И он сработал. Как ну, не видим, сразу, не сразу, конечно. Ну, естественно, да, не сразу. Потому что все равно, да, как бы язык приживался с большим трудом, вот этот вот как бы тосканизированный итальянский. И были оппоненты весьма серьезные, как Асколи, знаменитый диалектолог итальянский, который говорит, ну, простите, это как новый рукав, вот он там такой, ну, то есть не пришей, да, вот буквально. Mm-hmm. Ну, как мы его, как не напялишь искусственно, нельзя форсировать. Это должно произойти само по себе. Вот идея такая, да, то есть может ли государство вводить в качестве своего инструмента язык, или оно должно занять какую-то выжидательную позицию, что все как бы само по себе образовалось. Ну, как государство может ждать, хотя, когда у него свои собственные цели, да, государственные. Значит, все равно мы приходим вот к тому варианту, который мы видим в истории Италии, да, о внедрении, утверждении, распространении нового языка. Нужно сказать, что вот в чем отличие, да, Объединенной Италии от Объединенной Германии. Объединенная Германия, она, это, ну как, федеративное государство, это империя, да, там разные есть степени автономии, там земель разных. Объединенная Италия с самого начала была унитарным государством. И никакой вот этой вот, никакого местного своеобразия она не терпела. Сказали, школы на итальянском, значит, школы везде будут на итальянском. Нет, ну, да. В Германии то же самое. Орнунг, извините нет, меня. Ну, здесь, конечно, но тем не менее, вот эта вот местная культура, да, она всегда как бы, ну, была на первом плане. Потому что дома, в каком-то кругу, там, на рынке, я не знаю, где-то еще в церкви люди говорили на диалекте. Который, конечно же, уходил вот из сфер, приближенных к государственным, да. В церкви тоже через некоторые... Вот, очень интересная, кстати, вещь. Какой язык использовался в церковных проповедях в Италии? Есть, ну, очень любопытное, да, исследование на сей счет. Собственно, в богослужении-то, конечно, латынь использовалась. В католике, понятно. Да. Именно язык проповеди. На каком, да, языке проповедь, церковь, да, конкретно обращалась к народу? Да? Причем, как мы понимаем, проповеди очень часто имели политический характер. Или какой-то гражданский такой аспект. Это не только, ну, скажем так, церковное нравоучение или интерпретация Евангелия. Это еще и некое гражданское или политическое действие. Вот как оно выражалось? Тут, очень тут надо заметить, что церковь ведь в этот момент, после объединения Италии, находится, вообще-то говоря, в оппозиции к этому самому объединению. Естественно. Да. Папу лишили светской власти. Вот, папа объявляет, что католики не могут ни никакого принимать участия в выборах. Не подобает, да? Не подобает, так, да. Принимать этого участия. Да. То есть не избирать, не быть избранными. Вот и что это означает для этого государства, где почти все католики граждане? Какой-то род такой вот общественной шизофрении, да? Ну да. То есть я как бы гражданин Италии, но при этом как бы у меня первична моя церковная идентичность, я католик. И поэтому я как католик не могу делать то, что подобает делать гражданину Италии. А мне, понимаешь, не подобает. Неумолимо подходит к концу. Да, до фашизма мы точно сегодня не добежим. Давайте хоть Первую мировую пройдем. Так вот, видимо, в Первую мировую войну формируется тот принцип, да, который потом уже спустя десятилетия озвучит один из итальянских политиков, бывший президент Чампи, который сказал, что язык – это наша первая родина. Да? То есть различные места, различные диалекты, да, пожалуйста, но вот язык как родина, как чувство принадлежности к единой Италии, это во многом возникает вот в процессе Первой мировой войны. Ну да, как инструмент. Знаем, Италия занимает очень неоднозначную позицию, да, к разгоревшемуся политическому конфликту и входит в военные действия достаточно поздно. Но вот как бы война уже, собственно говоря, массовое рекрутирование, да, собственно, расширение ну, не только театра военных действий, да, но и какого-то военного присутствия. И вот этой военной машины со связанной бюрократией, естественно, работает и на выработку каких-то стандартов культурных. В принципе, прежде всего, конечно, языковых. Вот из горнила Первой мировой войны появляются очень многие вещи. Происходит и вот фашизм уже в окончательном варианте, как тяготение, да, мечта о сильной власти, о решительном слове. И, собственно, само слово оттачивается там. Как могут понимать друг друга там люди, условно говоря, из Бреши, там, из Калабрии, еще откуда-то, да, которые говорят просто на диалектах. Они должны понимать воинские приказы, они должны как бы, ну, врубаться в происходящее. Ну, нужно сказать, что окончательно, конечно, эту проблему решило только, в общем, радио и телевидение. Вот это, вот, это уже это новая реальность. Да. Но эта новая реальность, конечно, была подготовлена именно вот этими действиями. Ну, и политические факторы очень, конечно, чувствительны в этом процессе. Да. В значительной степени, конечно, опять же, языковая консолидация происходила при Муссолини. Опять обращение к корням. Обращение к поиске этих корней. Утверждение, избавление от заимствований. Да, и, пуризм нового образца. И определенная идеологизация тоже. Конечно. Там, ну вот, скажем, в итальянском языке есть такое обращение на «вы». Там местоимение «лей» используется. «Лей» – это дословно «она». То есть вместо «вы» говорят «она». Ну, это женский род, но вообще это производное от XVI века. Ваша обращение, светлость. Ваше господство, ну, да, востро сеньории. Это да. Вот «лей» как бы. Вот. От него решили избавиться. Избавиться как унизительное, заменить все на «вой». Как и, да. И на «ту». На «ту», как на римское. «Вы». Вот римское, да. Обращение, да, римляне же, они, в смысле фашисты, они же римляне как бы, ну, да. Да. И обращение как в Риме, на «ты». Да. Ну, вот это должно было быть утверждено в качестве нормы. Разумеется, разумеется, не... как это сказать, не прижилось. Фашизм как бы стимулировал во многом интерес к языку. Появляются журналы, да, там «Наш язык», «Ностра лингва». Появляются новые исследования, которые, ну, под воздействием фашистской идеологии, параллельно с ней, начинают очень серьезно работать над языком, в том числе над его унификацией. Вы знаете, вот что интересно касательно тоталитарных режимов, всегда начинается поиск корней патриотического начала, и пышным цветом расцветает лингвистика и археология. Потому что тот же Муссолини для итальянской археологии сделал сделал больше, чем конечно, было сделано конечно, до него. Это очень показательно. И, извините, и после него тоже. Да, потому что надо же было находить все римское, все аутентичное. Да. Ну, спортзалы тоже развивались. Да. Ну, было все достаточно смешно, как, по крайней мере, это представляют себе современные итальянцы. Ну, по крайней мере, по результатам, которые мы имеем на сегодняшний день. Но так или иначе, стимул был огромный. Мы вынуждены завершить нашу сегодняшнюю беседу. Я благодарю вас за участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.